Глава 10. Я стояла у дверей приемной комиссии. Сердце колотилось быстро-быстро. В коридоре уже никого не было. Видимо, кто хотел, уже подал документы и прошел отбор. «Стеги, подожди здесь и... прошу, никуда не уходи, ничего не воруй, вообще сиди тихо», — попросила я и спустила малыша на подоконник. Он смотрел на меня преданными, честными и умными глазами, словно все-все понимает. Я потянулась к круглой ручке, когда дверь резко распахнулась, и оттуда пульсаром вылетела девушка. Мне пришлось отскочить в сторону на несколько шагов, чтобы пропустить ее. «Тоже поступать?» — спросила она почему-то с претензией, и я просто кивнула. «А вот не получится. Говорит, что красивым не место на факультете. В обмороке будут часто падать в природах у крольчих». Я просто моргнула, а девушка, притопнув, направилась на выход с гордо поднятой головой. Я некоторое время смотрела ей вслед, а затем все-таки решила постучать. «Извините, можно?» «Можно», — раздался мужской голос. Осторожно, словно каждым своим движением могла разозлить преподавателей за столом, я прошла вперед на ковер. Комиссия состояла из двух человек. Должен быть третий, но от него осталась лишь табличка «Тион Цуэ», «Целитель». Тогда я пробежала взглядом по оставшимся. Слева сидела женщина лет 30, симпатичная, со сверкающими сапфировыми глазами, в строгом темно-коричневом платье и собранными в низкий хвост каштановыми волосами. Весь ее внешний вид говорил о независимости, что как будто сильно раздражало мужчину, сидящего посередине. Он не смотрел на нее, но казалось, что даже воздух вокруг них искрил от напряжения. Я сделала книксон и обратила внимание на таблички, с изумлением обнаружив знакомую фамилию. Мужчину звали Дэйн Эверос. Широкоплечий, с подтянутой фигурой и красивым ухоженным лицом. Должно быть, ему было уже за 40, судя по взгляду. Но при этом мужчина был настолько привлекательно агрессивным, что я бы на месте преподавательницы, сидящей рядом с ним, отодвинулась подальше, иначе может зацепить харизмой. Темные длинные волосы разметались по плечам, открывая высокий лоб. На щеке тонкий, почти незаметный шрам. Сейчас их можно вывести магией, но, судя по всему, он оставил его как напоминание о какой-то давней схватке. Одет он был просто. Добротная кожаная куртка, немного потертые штаны, высокие сапоги с увесистыми пряжками. Достаточно дорого, но не вычурно. Мужчина окинул меня удивленным взглядом. «Эролин Эндервуд?» Я сглотнула. Ну вот, не ожидала, что меня так быстро узнают. Что ж, судя по тому, как преподаватели переглянулись, у сестры была сомнительная репутация. А значит, теперь и у меня, вместе с ее документами и магией. «Все верно», — произнесла я и достала документы, положив их на стол перед преподавателем. В том числе справку от целителя. Магистр хмыкнул. «Как вовремя у вас случился магический всплеск, и вы не сможете показать нам сегодня свои способности, студентка Эндервуд. Хотя постойте, вы ведь больше не студентка. Решили попробовать еще раз? Одумались?» «Решила взяться за учебу основательно», — кивнула я с нервной улыбкой. «Последние месяцы многое прояснили в моем сознании, и я смею надеяться, что вы дадите мне второй шанс». «Эролин, единственное, что вас заботило год назад, это знатные женихи. Хотя это определенно не моего ума дело», — опомнился магистр. «Отмечаю лишь как факт. Так почему я должен сейчас принять вас на обучение, чтобы вы заняли место другого студента, который больше вас стремится к обучению?» «Но коридор пуст», — заметил я. «Полагаю, я последняя. Если у вас еще остались места, значит, я вполне могу обучаться, не отбирая шанс у кого-то более достойного». Женщина хохотнула, но тут же спрятала улыбку за ладонью. Теперь я, наконец, соизволила прочитать ее имя на табличке. Кэрри Террианс. «Думаю, не стоит так допрашивать девушку о ее прошлом», — вступилась она за меня. «Мы должны проверять знания, а не причины поступления. Разве не так, магистр Эверос?» Под ее взглядом мужчина едва не сломал перо, а затем растянул губы в улыбке. «Все так, магистр Террианс. Но совет попечителей лишь недавно направил вас к нам, поэтому вы не в курсе некоторых подвигов студентки Эндервуд. Поэтому позвольте мне в этом разобраться». «Последнее слово определенно за вами, но вам не кажется, что я тоже имею право голоса, раззначусь в приемной комиссии?» Елейно ответила ему девушка и теперь посмотрела на меня. «Я понимаю, что в прошлом возможны ошибки, но это похвально, что вы их признаете и желаете исправиться. Я считаю, что у каждого должен быть второй шанс». «Да, и Эролин забрала мой второй шанс». «Благодарю, магистр Террианс», — откликнулась я и теперь взглянула и на мужчину. Я многое знаю в области зоомагии, куда я хочу поступить. Герцогство Фаргосское, откуда я родом. Проклятые земли, населенные самыми жуткими монстрами. Я знаю, студентка Эндервуд. Иногда мы отправляем туда студентов на практику. В моих глазах мелькнул страх, поэтому он с усмешкой дополнил. Исключительно последние курсы по согласованию с герцогом Фаргосским. Я не сомневаюсь в ваших знаниях, магистр. Лишь хотела сказать, что знание зоомагии для тех, кто хочет прожить в Фаргосе, жизненно необходимо. И я многое читала с самого детства. Вы едва успевали за материалами лекции. О каких знаниях с детства идет речь? Прищурился Эверус. Мне ли не знать? Ведь я лично вел у вас лекции и практики. Я лишь притворялась. Ответила со смущением. Год назад я поступила сюда по настоянию родителей и всячески противилась учебе. Повторяю, я исправилась, осознала, чего хочу в жизни. Я хочу учиться. Это похвально, вновь включилась в диалог преподавательница. Тем более сейчас должность декана зоомагического факультета занимаю я, поэтому мое мнение о моих будущих студентах приоритетно. Отозвалась она и вновь подарила обезоруживающую улыбку магистру Эверусу. Она бы обезоружила любого, но не этого мужчину. «Магистр Эверус отныне возглавляет нашу академию, и вряд ли у него появится время лично курировать кого-то еще, кроме его высочества Даньяра. Поэтому ответственность за ваше поступление ложится на мои плечи». «Его высочество?» Я вспомнила, что у Даньяра есть три наставника по его приоритетным направлениям магии. Одно из них — зоомагия, и, конечно, его наставник — лучший зоомаг Равима. Значит, это Дейн Эверус. Но кем же он приходится Кейну? Сыном? Внуком?» Кейн Эверус не просто шаман, еще и оборотень из Малоземья, особой территории, где властвует самая необычная магия, не поддающаяся логике. И там рождаются существа, настолько не вписывающиеся в рамки магии всего остального Равима, что изучать их можно бесконечно. Но малоземцы закрыты и не любят чужаков. Их земли — лакомый кусочек для многих. Именно поэтому 30 лет назад они обратились за помощью к сильнейшему, к Максимилиану Романскому. Он стал владыкой Малоземья, не пролив ни единой капли крови, защитил их земли и при этом не претендует на их суверенитет в широком смысле этого слова. Малоземье живет по своим законам, но отныне под защитой. Что касается оборотней, они живут на пару десятилетий дольше обычных людей, впрочем, как и маги, стареют лишь к концу жизни, до этого сохраняя и тело, и разум в относительной молодости. «Прошу, магистр Терианс». Немного раздраженно уступил мужчина. «Благодарю, магистр Эверус», — в тон ему откликнулась женщина. «Что ж, как было уже упомянуто, мы не можем проверить магические возможности, но магический резерв расписан тут весьма обширно. Впрочем, как я полагаю, за год он не уменьшился, поэтому перейдем к теории. Единственный способ доказать, что вы действительно ответственно подойдете к обучению — проявить свои знания». «Я готова», — кивнула решительно, а у самой ладони вспотели. «Что, если будут вопросы, на которые я не знаю ответа? Разумеется, я читала о многом, но ведь знать все невозможно. Мудрец тем и отличается от глупца, что последний уверен, будто знает все на свете, тогда как первый уверен только в том, что ничего не знает. Так и я не знала многого, но рассчитывала, что экзамен окажется легким». «Итак, какой существует универсальный антидот, входящий в состав многих противоядий? Практически незаменимый?» Я облегченно выдохнула. «Корень аверосского лотоса. Как понятно из названия, добывают его в Аверосе. Там же обрабатывают и экспортируют другие королевства». «Верно», — улыбнулась Кэрри. «Тогда вопрос поинтереснее. Любовные зелья. На основе чего они делаются? Это уже профиль зоомагии». Ответ и на этот вопрос я знала. Феромоны в большинстве своем — это вытяжка из потовых желез амейских коз. Тут же отчитался с легкой улыбкой. Теперь во взгляде Дэйна мелькнул интерес. Он немного расслабился. Я же подумала о том, как мне тяжело придется в раме. Что, если ко мне все будут относиться с таким же пренебрежением? А если я встречусь с его высочеством? За кого мне себя выдавать? Не если, а когда. Идея поступить в рам уже не кажется мне такой идеальной, но Эрлин буквально не оставила мне выбора. «Кто создал стационарные порталы?» «Велиссир Эрктион, дракон, живший более 1000 лет назад». Он открыл своей особой магией пространственное перемещение, вопреки существующим законам. Смог построить векторы и соединить две точки пространства между собой, стабилизировав полученные связи с помощью портальных арок. Расстояние не огромное, но все же теперь их можно было преодолевать в считанные минуты. Мужчина кивнул, но следующего вопроса не задал, ожидая от меня дополнений. Я порылась в памяти и продолжила. Тысячу лет считалось, что технология создания пространственных переходов утеряна вместе с уходом драконов. Но около 20 лет назад его величество Максимилиан смог обуздать магию перемещений. Способности перешли к его наследнику. Они оба могут создавать личные порталы. Я запнулась, представив Яра, и тут же тихонечко выдохнула. Я ведь буквально опробовала этот портал на себе, когда принц украл меня с маскарада в Фаргасе. Тысячи лет никто не строил новых стационарных арок. Лишь переносили существующие, если смещались государственные границы королевств. Заложенные в арках заклинания позволяли увеличивать или уменьшать векторы, соединяющие две точки пространства. Поэтому они продолжали работать. Но благодаря способности моего величества и его высочества недавно была построена новая арка. А по последним данным, уже 2 года идет строительство еще одной. Ненадолго повисла тишина. Исчерпывающий ответ. Наконец вынес вердикт магистр Эверус. Я верю вам, Эрлин. Надо же, назвал мне по имени. Ну, почти меня. И верю, что человек способен измениться. Теперь взор в сторону магистра Терианс. Поэтому я подпишу документы о вашем зачислении. Сердце забилось быстрее. Я не смогла подавить улыбку, но она тут же погасла, когда магистр добавил. Но если за месяц вы не войдете в 5 лучших в вашей группе, то я лично подпишу указ об отчислении. Я даю вам 2-й шанс на своих условиях. Либо все, либо ничего. Как будто у меня есть выбор. Но это все равно нечестно. Даже тут сестра испортила все своей репутацией. «Согласна», — кивнула уверенно. Магистр Эверус, поглядывая на меня с усмешкой, взял чистый бланк и начал заполнение документов. «Это бюллетень. Заполните необходимые графы, а здесь поставьте подписи». Магистр Терианс протянула мне листы. «Присаживайтесь, Эрлин». Она взмахнула рукой, пошевелив пальцами в определенной последовательности, и свободный стул, стоявший у стены, ловко взлетел в воздух, остановившись возле стола. Присев, я быстро заполнила необходимые документы. В графе ближайших родственников указала тетушку Агнес, поэтому, когда Кэрри проверяла все, она бросила на меня задумчивый взгляд, но вопросов задавать не стала. Зато их задал магистр Эверус. «Кто такая монахиня по имени Агнес? Я понимаю, что у священнослужителя нет фамилии. И имею в виду не ее принадлежность к роду, а вашу связь. Я бы советовал указать здесь кровных родственников. На случай, если понадобится использование магии крови в поисковых или лекарских целях». Вздохнув, я вписала в строчку ниже графа Роксвелла Эндервуда, хотя с огромной неохотой. «Прекрасно! Поздравляю, вы поступили в Романскую академию магии!» Закончил он без особой радости. «Завтра утром будет собрание со старостой общежития. Она проинструктирует первокурсников, хотя, полагаю, вам это без надобности. Вы и так здесь все знаете». «Если бы». «Расписание, уже вывешенное в холле, можете переписать его», продолжила магистр Терианс. «Канцелярские принадлежности, как и все необходимое для заселения в общежитие, получите у завхоза. Учебники в библиотеке. Сейчас можете пройти к коменданту для заселения». Мне передали документы. Я несколько секунд смотрела на них и не верила глазам. «Да, там значилось имя моей сестры, но поступила-то я». «Спасибо, магистр Эверус. Магистр Терианс», — откликнулась я с улыбкой, а мужчина лишь хмыкнул. «Эрлин, прошу вас, сделайте так, чтобы я не пожалел о своем решении». «Я постараюсь», — сказала твердо, но, судя по скептическому взгляду, мне не поверили. «Но я поступила. Поступила». Бережно прижимая к себе бумаги, я вышла из приемной. «Неужели я поступила и буду учиться в академии?» «Да, под именем сестры, но разве это так важно?» Я подошла к подоконнику, но Стеги там не оказалось. Я прикусила губу и огляделась. Саламандрёнка нигде не было видно. «Стеги?» «Тишина». «Дракс? Куда он мог запропаститься? Неужели меня ждет еще одна грандиозная подстава? На этот раз от Саламандрёнка?» Спускалась в холл осторожно, почти на цыпочках, вытягивая шею и осматриваясь по сторонам, в любой момент готовая поймать воришку. Мельком заметила небольшой фонтан, стоящий посередине, и даже пригляделась, не там ли Стеги? Может, решил утолить жажду? Из холла доносились голоса, но я не придавала им значения. пока не приблизилась достаточно, чтобы услышать обрывки фраз. «Осторожнее, Грегор!» — женский игривый голос. «Маленькие саламандры легко впадают в панику». «Маленькие саламандры?» — я резко повернула голову, увидев троицу. Два широкоплечих парня, один из которых зажимал в руках трепыхающегося Стеги, и высокая светловолосая девушка, встряхивающая флакончик духов в руках. «Это мне и нужно, Элис», — хмыкнул таинственный Грегор. «Ну ж, дружочек, покажи свой огонь». Я сжала челюсти. Вот же изверги. Стеги явно не нравился такой расклад. Он пытался вырваться. Темная чешуя переливалась огненными всполохами. Но сам малыш робел. «Ройс, зажги свечу на всякий случай, чтобы вызвать и распалить его огонь», — обратился Грегор ко второму парню. Он был еще выше, со светлыми волосами, так похожими по оттенку на волосы Элис. Все трое были одеты дорого. Не оставалось сомнений, местная знать. Ройс зажег свечу и поднес к мордочке саламандренка, а Элис приготовила духи. Саламандренок дрожа выгнул спинку, и его чешуйки засветились тревожным алым. Я бросилась вперед, так чтобы троица меня точно заметила. «Оставьте его!» Голос прозвучал резко и неожиданно надломленно. Внимание на меня обратили еще как. Окинули оценивающие изумленными взорами. В глазах парней зажегся интерес, а вот Элис поменялась в лице. Злость вперемешку с завистью застили ей глаза. И на мгновение я вздохнулась от этих чувств, так похожих на чувства леди Эндервуд, когда она смотрела на меня. «Эрлин? А ты что тут делаешь?» Голос Элис дрожал от негодования. Она сложила руки на груди и прошипела сквозь зубы. «Тебя ведь отчислили!» Тон был такой, словно она лично об этом позаботилась. Ройс поднял бровь, словно вторя вопросу сестры. А вот выражение лица Грегора угадывалось что-то еще, потаенное и неприятное, отчего я поежилась. Он скользнул взглядом по моему плащу, словно пытался раздеть, снять не только верхнюю одежду, но и платье. «Я поступила заново», — ответила спокойно. «И на этот раз планирую держаться подальше от таких, как вы, и посвятить себя учебе». В том, что мы с ними друзьями не станем, я не сомневалась, поэтому и была груба. Раздосадована и испугана за Стеги. «Отдайте мою саламандру, и разойдемся мирно». «Мирно?» — растянула губы в улыбке Элис и подошла ко мне, все так же с духами в руках. «С тобой?» «Ты грязная подстилка, и это не ты будешь держаться подальше, это мы забьем тебя туда, откуда ты посмела вылезти, Эрлин!» «Ну что ты, Элис, как ты можешь так с ней разговаривать?» — насмешливо протянул Ройс. «Или ты забыл, о чем писали в газетах? Его высочество Даниэр Романский выкрыл ее прямо с бала маскарада». «Точно! Эта мелкая дрянь добилась своего!» — фыркнула Элис. «Так мечтала привлечь внимание принца, и надо же, удалось!» «Хотя он даже не смотрел на тебя, не замечал!» «Он вообще никого не замечает», — зачем-то добавил Грегор. «Так что не ее вина». Сердце билось быстрее. Я уже и забыла о той статье в газете, которую наверняка видели все. Интересно, а сестра тоже ее прочитала? А ведь я сразу не сообразила. Но тогда в моем кармане не оказалась газета. Она подменила документы, оставила мне чешуйку, видимо, посчитав ее безделушкой, но забрала газету. Интересно, что она предпримет? А если вернется и представится моим именем? Нет, она не сделает этого. Она беременна, а любой маг в наше время может установить покровные связи, чей ребенок, так что обмануть ей никого не удастся. «Ну, конечно! Ты всегда ее оправдывал!» — поморщилась Элис. «Что, Эрлин, решила взяться за ум? Ставишь себя выше нас, потому что смогла завлечь принца? Тоже мне великое дело!» «Он бросит тебя, когда поймет, какая ты на самом деле гнилая!» «Я не собираюсь с тобой обсуждать его высочество. В любом случае, та статья — глупость. Не бери в голову». Я попыталась сбавить градус ее злобы, вызванной завистью, как обычно делала в присутствии собственной матери. Но не получилось. Элис плотоядно улыбнулась и пшикнула духами мне в лицо, так резко, что я не успела подготовиться. Чихнула и согнулась пополам. Еще раз и еще, но остановиться получилось не сразу. Элис и Ройс смеялись, лишь Грегор смотрел на меня все таким же яростно-огненным взглядом. «А теперь займемся малышом», — услышала я голос Элис и тут же бросилась вперед, но сделать ничего не успела. Пшик, пшик, пшик. Саламандренок выскользнул из рук парня так стремительно, что девушка приняла удовлетворенный вид и позу победителя. Даже усмешка заиграла на ее губах. ровно на 2 секунды, потому что следующее Стеги начал чихать. Огненный чих застиг всех нас врасплох. Ведь саламандры — порождение магии пламени. Но троица не рассчитывала на такую силу. Судя по всему, они мечтали увидеть максимум огненный шарик, а не целый сноп огня. Чих. И Элис в последний момент успевает отскочить в сторону, но все-таки ее волосы оказываются подпаленными, а одежда возгорается. По воздуху разносится запах жженых волос, а бедный Стеги продолжает чихать. Чих. И Ройс в последний момент уходит от еще одной волны, бросается к Элис на помощь. Она верещит, но девушка в панике — это к беде. Одним мощным ударом локтя она вырубает подскочившего к ней Ройса. Тот падает на меня, и я вовремя его подхватываю, чтобы парень не разбил голову, и опускаю на пол. Чих! И прекрасные тяжелые шторы, украшающие внутреннюю часть лестницы, возгораются от залпа аллергического огня. Элис удается справиться с огнем заклинаниями, и она бросает яростный взгляд на бедного саламандренка. Впрочем, он совсем не бедный, он мой герой. Постоял за себя, защитил, а еще одной невыносимой троице доказал, что трогать его нельзя. Горжусь. «Сейчас как поймаю и откручу хвост!» — сжимая кулаки, пообещала Элис. Я бросила на нее рассерженный взгляд, пытаясь привести в чувство Ройса хлопками по щекам. Еще не хватало, чтобы он тут дымом надышался и на тот свет отправился. «Вырастет новый, тоже откручу!» У саламандр не отпадает хвост. Поправила я. Они не ящерицы. И вовсе не присмыкающиеся. «Сейчас присмыкнется!» Пообещала девушка и бросилась на Стеги, а тот вверх по лестнице. Глухо застонав, я кинулась в гущу событий. И вовремя успела подхватить Элис, когда она неудачно повернулась и поскользнулась на лестнице, пытаясь уйти от пламени. Я села на ступеньки, а она на меня. «По виду не скажешь, что ты такая тяжелая», кряхтела я, пытаясь вылезти из-под девушки. «Это все кринолин», — покраснела Элис. «Или пирожки», — добавила я и, наконец, скинула с себя девушку, устремившись вверх по лестнице за своим варежкой. «Стеги, стой, подожди, это я. Иди сюда, не бойся». Стеги развернулся в мою сторону, посмотрел с мольбой, а затем его застал 4-й, самый мощный чих. «Апчхи!» — сноп огня вырвался из пасти саламандры. Я не закричала, лишь выставила руки в каком-то защитном жесте, и вода из фонтана, проделав невероятный кульбит, образовала вокруг меня стену воды. Я завороженно следила за ней, пока она не опала к ногам, впитываясь в ковер, стекая вниз с лестницы на 1-й этаж и вообще затапливая все вокруг. В том числе и Элис, Ройса и Грегора. Им вода уделила особое внимание, покрыв с ног до головы капельками влаги. Что ж, всегда можно списать на то, что я пытался их спасти от огня. В конце концов, сами виноваты. Стеги наконец прекратил чихать, а я почувствовала головокружение. Мне же нельзя было использовать магию. Неужели опять упаду в обморок? «Что здесь происходит?» — раздался рык откуда-то сбоку. Я скосила взгляд на магистра Эверуса, сглотнула. Но главное то, что он там стоял не один. За его спиной я увидела того, кого точно должна была встретить, теоретически, когда-нибудь. Но не сегодня же, не в первый день после поступления, не в первый час. Его высочество Данияр Романский стоял за спиной своего учителя и растерянно смотрел на меня, словно не мог поверить своим глазам. Я, если честно, тоже не могла. Магистр Эверус сосредоточился на мне. «Эрлин, вы обещали, что я не пожалею. Прошло полчаса, а я уже жалею». Наверное, умный человек бы принялся оправдываться, обвинять других, бить себя в грудь и уверять, что оказался здесь случайно и вообще именно он спаситель. Но я, видимо, к умным совсем не отношусь. «Извините», — пискнула я, ощущая, как слабость накатывает волнами. Я смотрела на Яра, он на меня, и с каждым мгновением в его глазах вспыхивала все большая злость. На Эрлин, на ситуацию. И я его отлично понимала. Я тоже дико злилась на Эрлин. Теперь ректор скосил взгляд вниз на троицу. «А нам тоже извиниться?» — спросил Грегор. Эверус посмотрел на него, потом на залитый водой пол, потом на обгоревшие шторы. «Нет, вам убирать». «Но завтра первый учебный день!» — простонала Элис. «Завтра? Спасибо, что напомнили. Завтра перед занятиями подойдете ко мне за двухнедельным листом отработок в заповеднике. Чувствуется, за время каникул вы соскучились по очистке загонов». Стеги высунул голову из-за моего плаща и чихнул, на этот раз просто пузырем дыма. Я почувствовала, что это магическое воздействие было последним, которое было способно выдержать мое тело. Внутри натянулась струна и лопнула. Все тело содрогнулось от магического перенапряжения, и я начала заваливаться на бок. Ректор дернулся в мою сторону, но не успел подхватить. Его опередил ученик. Даниэр подхватил меня на руки и прижал к себе, обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. Я могла ответить лишь слабой улыбкой, прежде чем вновь провалиться в обморок. Отличное начало учебного года. И главное, каждый мой день со времени встречи с Яром заканчивается одинаково. Я теряю сознание. Даже не знаю, насколько это хорошая тенденция.